Лулу отправилась спать, потому что у нее мигрень, — сердито проворчал дядюшка Моррис, но его никто не слушал. — И что у тебя за новость, Ванесса? Мой голос был призван изображать вежливое любопытство, но Сара Бернар из меня никудышная. Меня-то никто не станет слушать. Да и кому интересно знать о том, что я недавно оформила какой-то там солярий для миссис Гермионы Боксфорд-Смит? Мамочка, ты уже всем рассказала? Ты же знаешь, я не люблю поднимать вокруг себя шум. Прекрасная лицемерка присела на диванный валик. Вскинув изящные ручки, она неуверенным и одновременно влекущим жестом запустила длинные тонкие пальцы в густые каштановые волосы. «Лгунья!» — прокудахтал Фредди. Тетушка Астрид и, что гораздо хуже, Бен взирали на Ванессу с фанатичной преданностью, припасенной для маленьких золотых башков и упитанных тельцов. Кстати, о говядине. Где же обещанные сандвичи с ростбифом? Ванесса, благоговейно промолвила тетя Астрид, получила официальное приглашение работать моделью у Феллини Сенгини. «У кого?» — прокаркала я, перекрывая издевательский гогот кузена Фредди. Обескураженная физиономия Бена сообщила мне, что мой платный кавалер считает меня посмешищем номер один. «Элли, ты, должно быть, шутишь. Я никогда не шучу на голодный желудок». Я угрожающе повысила голос, но, вовремя припомнив, что этот человек считается моим возлюбленным, с видом собственницы взяла его под руку и оскалила зубы в дружеской улыбке. Это не тот тип с масляной физиономией, что красуется на упаковке спагетти, — с надеждой спросила я. Ах, нет, тогда, наверное, это тот оперный гений, что недавно голышом распевал песенки из «Фигаро». Помнится, кроме усов и желтого галстука на нем ничего не было. Тетушку Астрид перекосила. Никому не позволено шутить по поводу прекрасной Ванессы и ее сногсшибательной карьеры. «Я понимаю, Элли, трудно иметь такую кузину, как Ванесса», — проскрипела она, злобно уставившись поверх моей головы, — «но надо держать себя в руках». Фредди подмигнул мне. «А мне нравится, когда Элли на взводе». Вот что действительно никуда не годится, так это ее ужасный балахон. Такое впечатление, дорогуша, будто ты удрала из ближайшего гарема. А может, твой шейх бежал первым? Феллини Сенгини считается среди знающей публики лучшим кутюрье столетия, продолжала дребезжать тетя Астрид. «Элли, милая, — промяукала Ванесса, — ты не хочешь меня поздравить?» От этой напасти, которая похуже смерти, меня избавила тетушка Сибил, приковылявшая с подносом. Потребовалась недюжинная смекалка, чтобы отыскать для подноса свободный уголок. На выручку пришел Бен, который проворно расчистил место на буфете между двумя медными подсвечниками и почерневшей серебряной чашей, заполненной заколками для волос, кусочками сахара и мотками серой шерсти. «Что с тобой такое?» — выдохнул он мне в ухо. «Мне здесь начинает нравиться». «Надеюсь, это не войдет у тебя в привычку», — процедила я, не разжимая губ. «То есть?» «Вот тебе то есть?» «Перестань липнуть к Ванессе, или можешь попрощаться со своим чеком?» У Бена хватило наглости прикинуться удивленным. но прежде чем он успел ответить, между нами втиснулся Фредди. «Давайте поговорим о вас. Выкладывайте все кровавые подробности, где познакомились и так далее». Мы с Беном переглянулись. Опасность тотчас объединила нас. «Где же это было, Элли?» — пробормотал мой сообщник, пережевывая прошлогодний сэндвич. «Мы уже знаем друг друга какое-то время, а что касается всего остального, подробностей...» «И этот человек считает себя литературным героем». «В клубе для тех, кому за», — доброжелательно предположил Фредди. Я, что было силы, наступила Бену на ногу, давая понять, чтобы он предоставил разговорную часть мне. Последовавший за этим вздох с равным успехом можно было объяснить как облегчением, так и агонией. Я ласково заглянула Бену в лицо и обнаружила, что глаза у него несколько остекленевшие. На всякий случай я нежно сжала ему руку, вызвав новый вздох. Правда, болезненный оскал тут же превратился в сияющую улыбку, предназначенную для Фредди. «На самом деле Бен не страдает потерей памяти», — сказала я. «Просто наше знакомство произошло при не совсем приятных обстоятельствах. Мы встретились на митинге у ворот церкви Возрождения Аллилуйи, протестуя против жестокости по отношению к детям». «Так вы познакомились в церкви?» Тетушка Сибил сунула мне чуть теплый кофейник. «Как это мило! Так не похоже на современную молодежь, которая только и знает, что дергаться на дискотеках». «А к какой конфессии вы принадлежите, мистер Гендель?» «Хаскел, с вашего разрешения. Я убежденный от... У всех с детства должны быть единые убеждения», — величественно вставила тетя Астрид, давая понять, что Бен ничуть не поднялся в ее глазах. «И почему не все принадлежат к англиканской церкви?» «Что хорошо для ее величества, несомненно, хорошо и для меня». Я старательно избегала взгляда Бена. «Тетушка Сибил», — спросила я, — «когда мы увидим дядю Мерлина?» «Вероятно, только завтра вечером». Тетя Сибил бестолково переставляла чашки с кофе. «Вы, молодежь, должны помнить, что дядюшка Мерлин с годами не становится бодрее». «Нельзя сказать, что в этом есть что-то необычное», — пробормотал Фредди. К счастью, тетя Сибил пропустила его замечание мимо ушей. «Утро — слишком тягостная пора для бедняжки», — продолжала она. «Мерлин говорит, что у него от света болят глаза». «Наш старикан превращается в Дракулу», — вставил мой неисправимый кузен. Они с Беном обменялись улыбками, словно парочка шкодливых второгодников. «Так вот почему всюду такой полумрак!» Дядюшка Моррис прошелся перед камином, сцепив руки за спиной. «По-моему, газовых рожков и свечей вполне достаточно». Тетушка Сибил с уязвленным видом присоединилась к группе родственников, все еще сидевших в креслах. «Бен расплылся в обольстительнейшей улыбке. У вас перегорели пробки? Ничего удивительного, дом старый, до ближайшего жилья далеко, а тут еще снегопад. Спасибо за заботу, мистер Гамлет. Но в доме нет электричества. Мерлин и в самом деле не выносит яркого света. Но причина отказа от всех этих современных штучек не в этом. Пусть Мерлин и живет вдали от мира, но он читает газеты. Не ужасные бульварные листки, а настоящие газеты «Таймс» и «Телеграф». и Мерлин считает, что должен внести свой вклад в разрешение энергетического кризиса. «Вздор!» — прорычал дядюшка Моррис. «Позвольте с вами не согласиться». Бен одарил его ледяным взглядом. «Я считаю, что человек, решившийся на такую жертву, заслуживает уважения». «Самопожертвование хорошо до тех пор», — поспешила вставить свое веское слово тетушка Астрид, «будто именно его нам и не доставало, пока оно не превращается в фанатизм. Сейчас, когда реактивные самолеты проносятся мимо нас не реже, чем грузовики, я надеюсь, никто не рискнет потребовать, чтобы я отказалась от комфорта». «Не беспокойся, милая тетушка», — утешил ее Фредди. «Времена уличных туалетов давным-давно миновали. Так и будем жаловаться», — капризно пропела Ванесса. Последние несколько минут она помалкивала. «Ничего удивительного. Следовало сосредоточиться и привести мысли в порядок. Вечер-то предстоял долгий. Мне казалось, мы собрались совсем не для этого». Проведя розовым язычком по губам, она соблазнительно взмахнула ресницами в сторону Бена. «Что касается меня, то я вовсе не жалуюсь», — кисло проговорила я. «Полумрак меня ничуть не угнетает. Честно говоря, мне даже нравится». «Естественно», — промурлыкала Ванесса, — «мы ведь видим лишь половину тебя». Воздух сгустился от наступившего молчания. В душе у меня шевельнулось нечто мрачное и зловещее. «Правда? То-то Бен любит повторять, что ему не доставало меня той лунной ночью, когда он сделал мне предложение. Ты уж прости меня, дорогой», — я повернулась к своему новоявленному жениху, умоляюще хлопнув чахлой порослью, заменявшей мне ресницы. «Я знаю, мы хотели дождаться дядюшку Мерлина, чтобы сообщить эту новость, но я не смогла удержаться. Никто не желает нас поздравить». «Ты выходишь замуж?» — выдохнула тетя Астрид. Остальная публика застыла в живописных позах.